Глава 405. Начало другой дуэли. В царстве мертвого духа маленькая крылатая фигурка стояла напротив ветра на вершине черном гребне холма. Фигурка была одета в блестящую серебряную кирасу, покрытую замысловатыми узорами, которые источали мягкое белое сияние. Серебряная маска закрывала ее лицо, за исключением отверстий для глаз, в которых было видно два глубоких пурпурных огня. На ее спине висел короткий черный стержень. Это была никто иная, как Ян Ло. Аура, которую она излучала, принадлежала бойца на вершине земного ранга, почти вознесшемуся в ранг небес. Перекрывающиеся складки ткани висели слоями под ее телом. Они сверкали, отражая свет от металла. В разрывах ткани были видны две серо-белые кости. Позади Ян Ло стояли бесчисленные ряды нежити, насчитывающие, по крайней мере, несколько миллионов бойцов. Большинство из них являлись человеческими скелетами, хотя некоторые были зверями, в то время как другие казались похожи на зомби. Их армия простиралась от гребня холма до земли. Ближе всего к ней стоял возвышающийся скелет Уе, на руках Уе висела длинная позолоченная лезвие, сделанная из костей. Оружие светилось желтым светом, и скелет выглядел грозно, почти наравне с Ян Ло. Тело Ян Ло внезапно содрогнулось напротив ветра, как будто она почувствовала что-то. После этого она внезапно повернулась в другом направлении. «Что случилось, миледи?» Уе издал что-то вроде гула. Ян Ло без слов расправила крылья и прыгнула в воздух. Она молнией поднялась в небо, как серебряная комета, выстрелив ввысь на полной скорости. Уе испустил низкий рык, и его осветила яркая вспышка желтого цвета. Его тело ввинтилось вниз, проникая в землю, чтобы погнаться вслед за Ян Ло. Армия нежити издала боевой клич и начала двигаться в направлении, куда направлялась Ян Ло. Некоторые из тех, у кого были крылья, сразу же взлетели в воздух, в то время как скелеты и зомби бросило избежать. Огромная лига нежити устремилась вдаль. Прошло много времени, и пыль рассеялась и осела. На земле был кратер глубиной в несколько миль. Окружающая его почва выглядела так, как будто она сгорела дотла в огне, стеревшим с лица земли окружающие холмы. На дне кратера лежали два тела. Это были никто иные, как Шиму и Люан. Шиму был полностью покрыт слоем плотных черных чешуек, но почти половина из них, если не больше, была разбита, превращая его тело в кровавый беспорядок. Он закашлял несколько раз, пока у него изо рта не потекла кровь. В этот момент у него открылись глаза. Шиму осмотрел текущее состояние своего тела и безрадостно улыбнулся. Лучшим описанием его нынешнего состояния было бы слово «ужасное». Его настоящая ци была почти полностью истощена, и в его тело врывались крошечные потоки ядовитого холода из атмосферы, постепенно парализуя его. Раньше он уже получил тяжелые раны, но теперь он становился неподвижным. Пространственный канал в воздухе давно исчез, но там, где он когда-то находился, плавало что-то еще. Это был медленно вращающийся черный кирпич, столб падшего ангела. Он излучал струи черного света, которые собирались в виде черного купола, окружающего пространство вокруг Люана на несколько десятков футов. Шиму, лежащий всего в нескольких футах от Люана, вздохнул с облегчением. Купол препятствовал потоку темной холодной энергии, проникающей в его тело. Он спокойно начал практиковаться в искусстве разведения сильной злой обезьяны и, повернув голову, посмотрел на Люана. Выражение его лица тут же изменилось. Теперь Люан был покрыт слоем малиновых костей, которые приняли форму яйцевидного барьера. Это выглядело для Шиму очень знакомым, и в мгновение ока он вспомнил, что это был тот же самый кровавый скелет, что он видел раньше. Треск, треск. Кровавые кости треснули и разбились на фрагменты перед тем, как загореться, и также внезапно каждый их кусочек исчез. Этот могущественный волшебный инструмент, знамя небесного призрака, полностью исчез. Когда пламя угасло, тело Люан наконец-то было обнажено. Он выглядел так же тяжело израненным, как Шиму, если не хуже. Его лицо выглядело смертельно бледным, одежда казалась полностью разорвана, а тело было избито и покрыто ранами, из которых просочилась кровь. Возможно, Люан занимался и боевыми искусствами, и магией, но его физическая выносливость была ниже, чем у Шиму. Даже несмотря на помощь знамени небесного призрака, Хуан Лон все еще нанес ему тяжелые повреждения. Люан почувствовал взгляд Шиму. Он повернулся. Их глаза встретились. Потом они отвернулись так же быстро и тихо. Шиму с трудом вытащил на свет два духовных камня огненного атрибута и начал поглощать их духовную энергию, чтобы пополнить свою настоящую ци. Его тело медленно осветилось слабым красным светом. Прошло много времени. В конце концов, они смогли встать на ноги и молча посмотрели друг на друга. Их раны еще не полностью зажили, но, по крайней мере, они восстановили свою настоящую ци. Шиму первым сломал лед. Я понятия не имел, что ты обладаешь способностью принести свое физическое тело в мир мертвого духа. Ты прав, если думаешь, что это невозможно при нормальных обстоятельствах. Смертельная миазма тут настолько густая, что даже воин ранга небес не может выносить ее в течение долгого времени. Энна, как только человек овладевает столом падшего ангела, любые ограничения сойдут ему с рук, Гаэлюха ответил Люанна, задержав взгляд на парящем столе падшего ангела. Шиму посмотрел на черный кирпич, подвешенный в воздухе, и его глаза замерцали. Как объяснил ему Люан, это было самое ценное сокровище культа темной луны. Могла ли его высшей силой быть способность прорываться сквозь пустоту, чтобы физическое тело человека смогло пересечь границу загробной жизни, не подвергаясь при этом коррозии от его смертельной миазмы? Похоже, тебе и самому интересен этот стол падшего ангела, брат Ши. Люан увидел выражение Шиму перед тем, как помахать рукой, призывая стол падшего ангела опуститься к нему со своего места в воздухе и поплыть перед ними. Черный купол, созданный столом падшего ангела, сократился, но оба они все еще находились под эко-защитой. Этот ничтожный человек ничего не может с собой поделать. Ты упомянул, что это была самая ценная реликвия западного культа темной луны, ответил Шиму. Что ж, стол падшего ангела когда-то принадлежал как восточной, так и западной ветви культа темных лун. Но когда западная ветвь ушла на континент западного Хэ, они забрали с собой это сокровище. К сожалению, они не смогли защитить его, король демонов Белая Обезьяна одним ударом разбил его пополам, и поэтому одна его половина была потеряна в дикой природе, только чтобы случайно быть найденной этим ничтожным человеком. Вторая половина была запечатана в сокровищнице Пика Вознесения Небес, и была раскрыта только сегодня, объяснил Люан, немного посмеявшись. Для продолжения работы этого великолепного инструмента требуется энергия звездных камней, но эти камни далеки от того, чтобы быть дешевыми. Он помахал рукой и спроецировал серую дугу, которая ударила по столу падшего ангела, прежде чем слиться с ним. Стол падшего ангела слегка покачался, но очень скоро стабилизировал свое положение. В то же время в глубине глаз Люаня появился слой серого света. Он был очень тусклым, поэтому его было нелегко увидеть. Хорошо. Теперь, когда два фрагмента стола падшего ангела воссоединились в твоей руке, я уверен, что ты очень-очень скоро достигнешь успеха. Глаза Шиму были ненадолго окутаны сомнениями, в то время как его брови слегка нахмурились, пока он наблюдал за действием Люана, но ему все же удалось улыбнуться, когда он заговорил. Я, конечно, надеюсь, что благожелательные слова брата Ши будут верны. Люан смотрел на парящий стол падшего ангела, и его глаза были наполнены странными эмоциями. «Что дальше?» – спросил Шиму. «Что дальше?» Лицо Люлюана скрутилось в маниакальную гримасу перед тем, как его бросило в припадок смеха. «С этим сокровищем в моей руке, весь западный культ темной луны станет моим. Теперь мягкий знак остается только обучить большую армию нежити и зомби, а затем с помощью стола падшего ангела я окунусь в самую глубокую пропасть мира мертвого духов, чтобы заключить несколько соглашений краткой с ордой демонических королей. Со временем я вернусь на континент Данчжоу и уничтожу бессмертный культ Вознесения Небес. Тогда слава культа Темной Луны будет воздвигнута прямо на их могилье». Брови Шиму были сильно нахмурены, когда он наблюдал за безумным поведением Люана. Это был момент, когда его выражение лица застыло. Тело Люана медленно осветилось тусклым серо-белым свете, его зрачки начали исчезать в цвете белого пепла. Его лицо было еще бледным, но блеск в зрачках становился все сильнее и ярче. Поток ядовитого холода, свойственный только для мира мертвого духа, начинал вытекать из тела Люана, быстро заполняя всю атмосферу. Люан очень медленно повернул голову к Шиму, прежде чем посмотреть ему в глаза. Сердце Шиму громко забилось. Зрачки Люана стали полностью белыми, превратившись в два серых вихря концентрированной смертельной миазмы. Это зрелище начинало становиться зловещим. В то же время руки Люана стали покрываться толстым слоем зеленой кожи, а его 10 пальцев удлинились, становясь похожими на острые когти. Изумрудно-зеленые ногти длиной в дюйм выросли на их кончиках. «Теперь я понял», — Стол падшего ангела также позволяет его пользователю непосредственно впитывать смертельную миазму мира из мертвого духа, чтобы оправиться от ран, сказал Шиму после долгого молчания. Брат Шиму действительно обладает зрением, за которое многие могли бы соперничать. Ты смог точно угадать, что происходит, просто наблюдая за мной какое-то время. Когда он посмотрел на Шиму, губы Люаня вздернулись в тревожную дугу. Будучи драгоценной реликвией культа темной луны, Эстеол падшего ангела должен обладать невероятными способностями, такими как преобразование смертельной миазмы в чистую духовную энергию, которую может поглотить тело. Ты пытался выиграть себе время за этой маленькой беседой, не так ли? Тело Шиму содрогнулось и отпрыгнул на несколько десятков футов назад, покинув купол, созданный столом падшего ангела. С яркой вспышкой, красный барьер протянулся от его тела, прежде чем покрыть его полностью. Брат Ши, я хочу быть с тобой откровенным. Ты всегда был тем, кем я искренне восхищался. У нас с тобой столько общего, что иногда я не могу не задаться вопросом, если бы мы не были заняты культивированием, если бы мы были двумя нормальными молодыми людьми, разве мы бы не стали лучшими друзьями, лучшими из братьев, сказал Люан. С твоими талантами и способностями, если бы ты стали моей левой рукой, которой я мог бы доверять, мы вдвоем смогли бы завоевать все континенты Данчжоу и западного Хэ, кем тогда был бы старый жрец Учень, Приор Хао, даже этот Хуан Луэн больше не представлял бы для нас угрозы. Шиму уставился на Люана, прежде чем произнести свои следующие слова. К сожалению для нас двоих, мы слишком редко виделись друг с другом, не так ли? Даже если я соглашусь стать твоим товарищем, сейчас все равно уже слишком поздно, не так ли? Ты бы предпочел, чтобы никто ничего не знал о столе падшего ангела, не так ли? Верно. Секреты стола падшего ангела слишком драгоценны и важны, чтобы быть поставленными в опасность ради одной жизни. Для предсмертного желания чести моего любимого наставника, для будущего моего культа, пожалуйста, просто останься здесь навсегда. Все в порядке, когда ты умрешь, я воскрешу тебя и лично буду тренировать как своего лучшего, сильнейшего короля зомби и позволю тебе править моей армией нежити. Когда Люан закончил говорить, его лицо уже превратилось в сумасшедшую ухмылку, но его глаза ни капельки не ликовали, а вместо этого были холодными и далекими. Его одежда вдруг дико затрепетала, когда всплеск ауры вырвался из его тела. Судя по ней, казалось, что она приближается все ближе и ближе к рангу небес. Давление его ауры распространилось по всей округе, вызывая дикие вихри и жестокие штормы. Одежда Шиму заколебалась, но его взгляд был скорее хладнокровным, чем испуганным. Люан внимательно наблюдал за его выражением и был немного удивлен этой реакцией. Он поднял левую руку, раны на которой уже полностью зажили, не оставив ни одного шрама. Брат Ши по-настоящему отличается от других. Даже перед лицом смерти ты сохраняешь спокойствие. Довольно хороший противник, с которым некий Лю всегда хотел сразиться на дуэли, и как удачно, что у меня наконец-то появился шанс сделать то, что я хотел. На лице Люана вспыхнула холодная улыбка перед тем, как его тело исчезло и вновь появилось в нескольких футах перед Шиму. Затем он вытянул 5 пальцев, взмахнув когтями вниз. Ослепительные серые огни засияли на его пальцах, разрывая воздух с пронзительными для слуха звуками «ссссстттт» и «ссссстттт». Глава 406. На помощь. Шиму уже ожидал нападения Люана. Он сильно топнул ногой, чтобы отскочить влево, уклонившись от первой атаки Люана. Люан не попал в цель, но это, казалось, было в пределах его расчетов. В мгновение ока его когтистая рука рванулась к Шиму, чтобы схватить его в воздухе. Пью, пью. 5 серых лезвий в форме полумесяца появились из воздуха, прежде чем расшириться до нескольких футов в длину. Создав ужасающий порыв ветра, лезвия метнулись к Шиму со смертельно опасной скоростью. Шиму едва встал на ноги. Он был не способен достаточно быстро уклоняться от атак. Итак, внезапно развернувшись, он вытащил свой черный клинок из метеоритного железа и крепко сжал его рукой. Клинок вспыхнул тонким слоем красного света. С громким ревом он сильно взмахнул мечом. Чии? 13 теней клинка рассекли воздух, как паутина лезвий, прежде чем столкнуться с 5 серыми клинками в форме полумесяца. Прогремела какофония металлических звуков, а в воздухе вспыхивали алые и серые огни. Тело Шиму отбросило назад на несколько футов, и его лицо на секунду побелело. К счастью, после столкновения 5 похожих на молнии серых клинков разбились вдребезги. Это была просто закуска, Братши, пора переходить к основному блюду. Люан сделал хватающее движение рукой. Со вспышкой черного света в его руке появилось черное копье длиной в ярд. На древке оружия были вырезаны ряды мистических рун. Черный дым опоясал его кончик, и при ближайшем рассмотрении казалось, что он был способен принимать форму нескольких фантомов. Все копья источало странное ощущение зла, верный признак того, что это было бесценное оружие. Люан взмахнул копьем, прежде чем броситься на Шиму. Он взмахнул оружием и создал целую серию концентрированных черных лучей, направленных прямо в грудь Шиму. Эти черные лучи были настолько плотными, что были способны полностью покрыть туловище Шиму. Глаза Шиму засверкали золотым блеском, и его черный клинок закрутился в воздухе, как безумный, формируя дуги красной энергии, исходящие от его лезвия, чтобы встретить приближающуюся атаку плотных черных лучей. Кланг-кланг-кланг, раздался лязг железа. Пока Шиму и Люан сражались на мечах, в течение нескольких раундов их боя Люан медленно, но неуклонно превращался в полузомби, увеличивая свои силы до ужасающей степени. Шиму сам обладал огромной силой, но, в отличие от его противника, его раны еще не зажили. Со временем стало очевидно, что Шиму находится в худшем положении. Его защита была полна изъянов, которыми мог воспользоваться опасный противник. Через несколько секунд воздух прорезал громкий лязг. Люан использовал черное копье для удара сверху, выбив черный метеоритный клинок из руки Шиму. Он снова сжал свою руку, и копье метнулось прямо в грудь Шиму, как черная комета. «Умри!» – закричал Люан, и его глаза заблестели безумной злобой. Рука Шиму болела, его лицо было болезненно бледным, а из уголков его губ хлынула струйка крови. Однако в его глазах не было страха. Из его руки вырвалась вспышка пламени. Он, казалось, готовился к контратаке. Именно в этот критический момент позади Люан вспыхнуло желтое сияние. В следующую миллисекунду высокий скелет вырвался из земли. Его желтый костяной клинок совершил движение к ногам Люана. Это произошло так внезапно, что Люан был ощутимо удивлен. Благодаря своим поразительным рефлексам, Люан отвел свое черное копье в считанные секунды, его нога ударила по земле, чтобы оттолкнуться, и он избежал опасности благодаря своевременному прыжку. Однако высокий скелет был слишком быстр со своей внезапной атакой. Люан, возможно, перешел от атаки к уклонению, но его левая нога все еще была поражена ударом. Сплурт. Одежда Люана, закрывающая его левую ногу, была мгновенно разорвана во время атаки. На его зеленовато-зеленой коже остался неглубокий порез, и из свежей раны хлынула бледно-желтая жидкость. На лице Люана промелькнуло холодное выражение. Затем, когда серый свет вырвался из его левой руки, он прыгнул в воздух и нанес ответный удар. Гигантский кулак шириной около 20 с лишним футов вылетел из его руки, как гора, падающая с небес. Скелету некуда было пригнуться, и пламя души в его глазах вспыхнуло, а тело на секунду засияло ярко-желтым витом, после чего он снова погрузился в землю. Ему едва удалось исчезнуть, когда серый кулак ударил по земле там, где он находился несколько секунд назад. Среди грохота раздавались звуки ломающихся костей, и во все стороны разлетелись их обломки. Вскоре в земле образовалась воронка. Это был мощный удар, но казалось, что скелету удалось ускользнуть в землю относительно невредимым. «О, я забыл, что Братши также является магом души лунного ранга. Значит, у тебя тоже есть мертвый питомец духа, хотя это определенно не тот скелет, который только что выскочил из-под земли, не так ли?» Люан опустился на землю, не сводя глаз с Шиму. Шиму воспользовался этим внезапным открытием, чтобы вырваться из рукопашной схватки, отскочив назад на несколько футов. Его лицо было белым как лист. Он достал одну таблетку, прежде чем проглотить ее, не собираясь отвечать Люану. Пламя вспыхнуло за его спиной, а затем превратилось в огненные крылья длиной в несколько футов. С их хлопком он превратился в красное пятно, стремительно отрываясь от земли. Черные огни выстрелили из спины Люана, как только он увидел побег Шиму. Затем те же самые черные огни слились в пару угольно-черных крыльев. Они осветились, и их поверхность украсили круги неразборчивых рун. Как и черное копье, от крыльев Люана исходило всепроникающего ощущения чего-то зловещего. Его крылья задрожали, и Люан также стал черным пятном, преследуя Шиму. Невероятно, но скорость его полета не уступала Шиму, если он был даже не быстрее. Через несколько секунд Люану удалось догнать Шиму. Он метнул свое черное копье вперед, чтобы нанести ему удар. Из кончика копья вырвалось черное свечение, и можно было услышать слабый вой, похожий на крик банши. Клочья черного тумана вылетели из острия, прежде чем принять форму черного миража, как если бы сам дьявол поднялся в страну смертных со своего престола в аду. Шиму почувствовал мощную волну непостижимого гнета, вырвавшуюся из черного копья и окутывающую его тело, как будто пространство вокруг него было пронизано давлением. Казалось, что черное копье вот-вот пронзит его тело, когда тот же желтый блеск засиял под ногами Люана, и снова тот же высокий скелет выскочил из земли. Его левая рука была покрыта трещинами, как будто вся кость могла вот-вот развалиться. Используя правую руку, он замахнулся лезвием на лодыжку Люана. На поверхности желтого костяного клинка был слой ослепительно-желтого света, его свечение казалось диким и необузданным. «Вот ты где!» Люан лукаво усмехнулся, прежде чем переместить руку в новом направлении. На этот раз черное копье нацелилось на выходящего из земли высокого скелета. «Крак!» Копье столкнулось с костяным лезвием высокого скелета и разбило его. Тем не менее, столкновение с лезвием, похоже, не уменьшило ни удар, ни скорость движения копья, поскольку оно быстро пронзило грудь скелета, прежде чем пробиться через его тело с другой стороны. Глаза скелета осветились ярко-фиолетовым сиянием. Он не обратил внимания на свою травму и яростно вцепился в рукоять копья. Со вспышкой красного света, Шиму появился позади Люана. Его руки были на рукояти меча, когда он обрушил его вниз. Черный клинок из метеоритного железа сверкнул холодным черным блеском. Люан дернул запястьем, чтобы выбить копье из тела скелета, но обнаружил, что оно застряло там. На его лице промелькнуло краткое потрясение, но он очень быстро собрался с силами. Он выдохнул поток черного света изо рта, который кристаллизовался в форме черного щита перед его телом. Поверхность щита была испещрена теми же черными рунами, что и копья и крылья. Черный клинок из метеоритного железа с громким стуком обрушился на щит, но пройдя через него примерно наполовину, лезвие полностью остановилось. Сделав это открытие, Люан быстро дернул запястьем. Копье испустило темную ауру, которая материализовалась в виде нескольких черных лезвий. После нескольких их надрезов высокий скелет мгновенно развалился на несколько частей, прежде чем упасть на землю в виде груды костей. Люан обратил внимание на черный клинок Шиму. Он уклонился от атаки, откинувшись назад. Но в этот момент пустое пространство позади Люана внезапно осветилось чернотой, и из него вылетел серебряный силуэт с черным железным прутом в руке. Прут был расплывчатым пятном, когда он обрушился прямо Люану на голову. Сердце Люань дрогнуло. Из его тела вырвался черный свет, и он немедленно остановилось, прежде чем броситься в сторону, вне досягаемости атаки. Но он был слишком медленным. Черный стержень с треском ударился ему в плечо. Кровь мгновенно заплясала в воздухе. Плечо Люана было разбито на куски, превратившись в кровавую кучу плоти. Этот серебряный силуэт был никто иная, как Ян Ло. Она казалась недовольной тем, что ей не удалось мгновенно убить Люана. Она взмахнула крыльями, и ее тело снова превратилось в размытое пятно, продолжая неуклонно следовать за Люаном, как тень. Черный стержень в ее руке излучал черный свет. Его теневые копии заполнили пространство, как наводнение, пролившееся на Люана. Ян Ло. Выражение облегчения промелькнуло на лице Шиму, как только он увидел серебряный силуэт. Однако у него не было времени поздороваться и поболтать со своей старой приятельницей. Он глубоко вздохнул, и из его тела вырвались красные огни. Энергетическая конструкция красной обезьяны материализовалась в воздухе, когда он готовился броситься в рукопашную, чтобы помочь Ян Ло. Голос Ян Ло прогремел в его голове. «Сосредоточься на исправлении ситуации и не создавай мне помех». Шиму был в тупике, но затем он невесело усмехнулся. В мгновение ока силуэты Люана и Ян Ло растворились в схватке. Казалось, что у них двоих был одинаковый уровень силы, поскольку они двигались со скоростью молнии, иногда сталкиваясь вместе, а иногда разлетаясь в стороны. Они были такими быстрыми, что после них в воздухе оставались следы. Какофонический грохот раздавался без остановки, отражая интенсивность их дуэли. Шиму глубоко вздохнул. Он признал, что в его нынешнем состоянии он действительно мог бы доставить ей больше неприятностей, если бы бросился на помощь. Итак, когда красные вспышки рассеялись, он приземлился на землю и вынул одну таблетку. Он проглотил ее и сел, скрестив ноги. Затем он взял руку два камня духа огненного атрибута высокого ранга и поглотил их духовную энергию. Тонкие красные линии появились на его руках, прежде чем просочиться в его тело. Неистовый грохот боя продолжал атаковать уши Шиму, вызывая в нем панику, но он должен был подавить ее, чтобы сосредоточиться на своем выздоровлении. Благодаря комбинированному воздействию таблетки камней духа его почти истощенная настоящая ци снова начала восполняться. Прошло несколько минут, и его тело восстановило половину своей настоящей ци. Если бы не чистая духовная энергия, заключенная в камнях высокого ранга, его настоящая ци не смогла бы восстановиться так быстро. Конечно, за эту скорость пришлось заплатить. Два таких камня духа были сродни половине богатства, которым мог обладать обычный мастер боевых искусств на континенте Данчжуа. Они были редкостью даже на континенте западного Хе. Хотя обычно говорилось, что один камень духа высокого ранга был равен миллиону камней духа низкого ранга, их реальная цена никогда не была такой. Шиму удалось получить только дюжину таких камней из алтаря культа Темной Луны, поэтому каждое их использование было большой растратой. Именно тогда издалека раздался громкий грохот, за которым последовала сильная дрожь, как если бы что-то врезалось в землю с полной силой. Затем в воздухе разнесся маниакальный смех Люана. Глава 407. Воскрешение. Выражение лица Шиму изменилось. Он еще не полностью оправился от травмы, но ему пришлось открыть глаза и встать. Люан был в воздухе, зеленый свет на его лице становился все ярче и ярче. Позади него порхала пара черных крыльев. Было неясно, какую технику он использовал, но его сломанная левая рука полностью отросла. В обеих руках он держал длинное черное копье, от которого исходил черный дым. Недалеко от него в земле образовалась большая яма, наполнявшая воздух вокруг себя газом и пылью. Когда вспыхнул серебряный свет, из ямы вылетела фигура и приземлилась поблизости. Это была никто иная, как Ян Ло. На ее серебряной броне были трещины и царапины. Задняя часть ее крыла была повреждена и опала. «Ян Ло, ты в порядке?» Шиму полетел к Ян Ло, предварительно связавшись с ней посредством телепатии. Ян Ло посмотрела на Шиму, и темно-фиолетовый душевный огонь в ее глазах сильно заколебался. Затем она повернулась и холодным равнодушным взглядом посмотрела на Люана, который находился в воздухе. «Так вот как это бывает. Я вспомнил это сейчас. Именно скелет. Я знал, что эта ночь была особенной, но никогда не думала, что она достигнет этой стадии всего через несколько лет. Это был настоящий сюрприз. Мне даже больше интересно», — кивнул Люан, посмотрев на Ян Ло. Шиму стоял перед Ян Ло, но его взгляд был направлен на Люана. «Брат Ши, не могу поверить, что ты приготовил для меня такой сюрприз. Я могу предсказать безграничный потенциал твоего питомца. Я буду его владельцем после твоей смерти, но боюсь, что превращу его в очередного убийцу». Люан от души рассмеялся, и за его спиной захлопали черные крылья. «Не в мое дежурство». Шиму заскрежетал зубами, и его тело засияло красным светом. Вспыхнул свет, и появился гигантский меч, полетевший в направлении Люана. Люан усмехнулся, и черное копье в его руке увеличилось. Острие оружия излучало ужасную ауру опустошения. Два черных копья возникли, как ядовитый дракон. Одно копье было приставлено к красному мечу, а другое нанесло удар красной обезьяне в грудь. Бум! Красный гигантский меч разорвался и загорелся. Еще одно черное копье пронзило грудь красной обезьяны. По бокам копья сверкнул луч черной молнии. В мгновение ока тело обезьяны было покрыто электрическим разрядом. Обезьяна застонала от боли, ее тело разорвалось и вспыхнуло от пламени и черной молнии. В руке Люана покрылась длинными черными волосами. Порыв ветра смел пламя. Красная фигура вылетела из пламени в небо, и молния ударила прямо в Люана. Это был никто иной, как Шиму, чей черный железный нож теперь превратился в хрустальный нож в несколько футов длиной, излучая черный свет. Люан подумал о силе Шиму. Он научился не недооценивать черный железный нож Шиму. Черное копье немного сдвинулось, как будто переходя в режим защиты. Серебряный свет вспыхнул за спиной Люана, и фигура в дыму начала громко кричать. Окружающий воздух внезапно взорвался, и невидимая волна атаковала Люана. Тело Люана окоченело. Он положил руки на голову, и его страдальческое выражение лица было видно даже издали. Глаза Шиму сияли, а форма его небесного метеоритного черного железного ножа сместилась, превратившись в черного коня, направляющегося к Люану. Хотя Люан испытывал сильную боль, он осознавал, что происходит вокруг, и кризис, в котором находится. Он издал громкий рев, и черный свет вокруг его тела вырвался вперед. Он полностью покрыл его тело, образуя черный сферический щит, защищающий его от любых атак. На щите появилась руна, точно такая же, как на черном свете Люана. Щит. Кача. Сферический щит был сформирован как раз вовремя, чтобы заблокировать удар черного ножа. Половина лезвия вонзилась в щит, но дальше не прошла. Лицо Шиму было красным, настоящая ци его тела начала заполнять небесный метеоритный черный железный нож. Однако мощность ножа была на максимальном уровне. Силу больше нельзя было увеличить. Вдруг к плечу Шиму прижалась ладонь. «Не двигайся». Голос Ян Ло прозвучал в сердце Шиму, и в одно мгновение необъяснимое дыхание начало проникать в тело Шиму из ее ладони. Ток хлынул в Шиму и наполнил его тело. Глаза Шиму загорелись, и его сердце стало ярче. Ощущение было почти эйфорическим. Он недоверчиво поднял глаза. Качинг. Послышался громкий шум, сотрясший всю комнату. Небесный метеоритный нож из черного железа превратился в нож из черного кристалла длиной 7 или 8 футов. Холодный нож начал увеличиваться. Кача. Черный сферический щит, охраняющий Люана, треснул, и Люан показался сквозь образовавшуюся щель. Люан очевидно не ожидал, что его защита может быть сломана. Его лицо наполнилось смесью ужаса и шока. Глаза Шиму были равнодушны, а его рука постоянно двигалась. Черный нож сверкнул, и в следующее мгновение он оказался у шеи Люана. Из раны полилась кровь. Голова Люана отлетела. Длинные окровавленные волосы развивались в воздухе почти как огненный шар. Черный свет на обезглавленном теле рассеялся, и оно тяжело упало на землю. Его наконец убили. Шиму глубоко вздохнул, когда тело упало, бледное и неподвижное, казавшееся мертвым. Он израсходовал столько настоящей ци, чтобы контролировать силу небесного метеоритного черного железного ножа, что полностью был истощен. Все, что у него оставалось, это энергия, чтобы хватать ртом воздух и отдышаться от истощения. Через некоторое время он немного пришел в себя, взмахнул рукой и ударил небесным метеоритным черным железным ножом перед собой с глазами, полными экстаза. Ян Ло немедленно подлетела к Шиму. Шиму повернулся и посмотрел на Ян Ло. «Ян Ло, спасибо за помощь». Ян Ло посмотрела в глаза Шиму и слегка покачала головой. Она не могла открыть рот. «Ах, да, тебе было больно, поэтому, пожалуйста, возьми дух зверя и используй его», обратился Шиму, глядя на синяки на теле Ян Ло, поспешно протягивая ей мешочек с духами животных, привязанный к его талии. Глаза Ян Ло замерцали, она схватила дух зверя и без колебаний его поглотила. Более дюжины световых шаров вылетели из мешочка с духом зверя, и некоторые из них сияли особенно ярко. Это были души земного великого монстра, которого Шиму убил во время своей экспедиции. После поглощения нескольких духовных шаров, ее тело начало светиться, а раны начали заживать. Ее потрепанные крылья зажили тоже. Увидев, что Ян Ло лучше, Шиму вздохнул с облегчением и повернулся, чтобы взглянуть на безжизненное тело Люана. Он встал и подошел к нему. Рядом с телом Люана лежал кусок черного кирпича. Он по-прежнему излучал черный свет, хотя тот и был слабым. Это был никто иной, как стол падшего ангела. Без благословения Люана черный свет, исходящий от поверхности этого сокровища, становился все слабее, находясь почти на грани полного исчезновения. Глаза Шиму наполнились радостью, поскольку объект был сокровищем священного культа Темной Луны. У него возникло искушение поднять его. Недалеко от головы Люана вспыхнул круг из знаков в виде полумесяца, и от него вылетел серый свет. Он исчез в столе падшего ангела. Стол падшего ангела внезапно наполнился снова ослепительным серым светом, который быстро осветил все вокруг. Шиму внезапно отлетел от тела Люана. Он пострадал в результате невидимой атаки. На него напали с такой силой, что казалось, будто его ударили о вершину горы. Он едва смог подняться на ноги и начал харкаться кровью. Он был ошеломлен тем, что только что произошло, как и Ян Ло, которая была свидетелем этому. Как только они подумали, что все стихло, произошло нечто еще более шокирующее. Стол падшего ангела начал светиться серым светом, окутывая безголовый труп Люана. В сером свете тело Люана начало вставать и превращаться в зомби. Бах! Раздался резкий звук. Окровавленная прядь волос обвила тело Люана. Волосы доходили даже до головы Люан, которая лежала недалеко от тела. Вжух! Голова Люана полетела обратно к обезглавленному телу, воссоединившись с ним. С помощью серии движений, быстрых, как молния, голова прикрепилась к телу Люана. И Шиму, и Ян Ло едва успели переварить происходящее. Стол падшего ангела взлетел на макушку Люана и начал быстро раскачиваться. Из него вышла струйка серого газа. Серебристо-серый газ был похож на жидкость, хотя и имел металлический запах. Он не только давил, но и пах смертельными миазмами. Ци 10 000 трупов. Недоверчиво закричал Ян Ло. Что это такое? В панике сказал Шиму, поскольку он никогда не видел такой ситуации. Ян Ло не ответила на вопрос Шиму. Внезапно, ее тело засветилось яркие серебряные фантомным светом и бросилось к Люану в полную силу. Хотя фигура еще не сформировалась полностью, Шиму мгновенно в полную силу взмахнул своим небесным метеоритным черным ножом. Возникла черная полоса тени высотою более 10 футов и нацелилась на Люана. Стол падшего ангела, казалось, обладал способностью ощущать опасность и сразу же начал вращаться со сверхъестественной скоростью. Его поверхность начала увеличиваться. Большой черный свет вылетел из него и столкнулся с призрачной атакой Шиму небесным метеоритным черным ножом. Взрыв. Тень рассеялась, и Ян Ло была поражена невидимой силой. Серебристо-серый газ направился на Люана, и все его тело загорелось. Люан начал раскачивать головой из стороны в сторону, как проснувшийся зомби. Когда он медленно поднял голову, оказалось, что рана на его шее исчезла. Его доселе мрачные глаза вновь обрели блеск. В них виднелись кровавые жилы, из-за чего он выглядел немного обезумевшим. Шиму был шокирован, так как он не только никогда не слышал о подобном инциденте, но и теперь стал его свидетелем, увидев собственными глазами. Тело Люана, которое изначально было полутрупом, полностью превратилось в труп. Оно теперь было покрыто сероватой чешуей, как змея, а лицо приобрело зеленовато-черный цвет. Теперь он был покрыт черной ци, окружавшей его тело. Если не считать длинных волос, Шиму с трудом узнал бы в нем красивого Люана. Ужасная аура начала исходить от Люана. Его тело превратилось в настоящего зомби. После такой трансформации его сила увеличилась ориентировочно в 10 раз. Лицо Шиму побледнело, его ладони стали холодными и вспотевшими. «Шиму, я недооценил тебя, но никогда больше не совершу эту ошибку», — взревел Люан, глядя на Шиму. «Ху». Внезапно два горящих потока пламени устремились к Шиму. Глава 408. Хранитель. Шиму посмотрел на бледное серебряное пламя в глазах Люяна и занервничал. Два огненных шара испускали зловещее и печальное чувство. «Ты заставил меня использовать ци 10 000 трупов стола падшего ангела. Для нас с тобой сейчас нет пути назад», — холодно сказал Люан, атакуя. Через секунду его фигура исчезла. Лицо Шиму побледнело, но он, не колеблясь, стремительно рванул в сторону. Когда он пришел в движение, вспыхнул черный свет, и сбоку показалась темная лапа. Заряженная молнией, она оставила в воздухе несколько теней. Затяжка. Хлынула кровь. Тело Шиму появилось в нескольких футах поодаль. Его лицо было бледным, как лист бумаги. Он держал руку на талии, его одежда была разорвана, и из глубокой раны текла кровь. Несмотря на то, что он был быстр, Люан был еще быстрее, и невозможно было полностью убежать от него. Внезапно его сердце забилось, и в его ране появилось покалывание. Казалось, что в когтях Люана содержался какой-то яд. Фигура Люана появилась на том месте, где только что стоял Шиму, и вытащила призрачные когти, которые теперь были окрашены кровью. Он поднес окровавленные когти к носу и глубоко вдохнул запах. Его лицо, казалось, было опьянено запахом крови. Такая чистая кровь. Шиму быстрым движением руки вынул зеленый амулет и приложил его к ране на талии. Люан повернулся и посмотрел на зеленый амулет, находящийся на талии Шиму. В его глазах вспыхнуло пламя ярости, но он не стал мешать Шиму лечить свои раны. Шиму казался спокойным, но его сердце замирало. Сила, которой сейчас обладал Люан, несомненно, была очень близка к небесному рангу. Такая скорость и сила были намного выше его собственных. Он глубоко вздохнул, крепко сжимая в руке небесный метеоритный черный железный нож. Вжух! Какая-то фигура пронеслась мимо Шиму сзади и бросилась к Люану. Черные тени начали появляться и атаковать Люана со всей силой, как шторм. «Беги сейчас же!» — послышался в сердце Шиму кристально чистый голос Ян Ло. Грохот. Серия черных полос обрушилась на Люана со всех сторон, вспыхнув лучами яркого света. Оглушительные звуки и дым закружили во всех направлениях. Шиму был потрясен, увидев туман со слоем серебра. Это создавало ощущение, будто он попал в иллюзию, как серебряная моль, несущаяся к огню. Необъяснимые эмоции охватили Шиму. «Убирайся!» Из клубящегося дыма раздался гневный рев, за которым последовал яркий свет, похожий на фейерверк. Серебряная фигура вылетела из дыма и ударилась о землю на расстоянии более 20 футов, образовав огромную яму. Серебряная броня в яме треснула, обнажив почти полностью сломанные грудину и ребра. Ян Ло перевернулась и снова вскочила. Душа огня слегка вспыхнула, и ее тело вылетело, как снаряд. Он проигнорировал травму на своем теле и полетел к Люану. «Беги сейчас же быстро!» Голос Ян Ло снова послышался в сердце Шиму, но на этот раз полный гнева. На лице Шиму появилась горькая улыбка. Бежать? Куда? Это было не что иное, как мир мертвых духов. Он понятия не имел, как сбежать из этого мира, и никакое духовное оружие или магия чар, подобное столу падшего ангела, не могла изолировать его энергию. Он мог бы поддерживать себя здесь некоторое время, но определенно не смог бы этого сделать, если бы застрял здесь на всю оставшуюся жизнь. Более того, силой, которой теперь обладал Люан, он не мог легко сбежать, не погибнув в сражении. Он глубоко вздохнул и ударил небесным метеоритным черным железным ножом, когда вызывая грохот и дрожь. Глаза Шиму вспыхнули золотым светом, и он полетел к Люану. Он еще не достиг этого места, но его небесный метеоритный черный железный нож появился в 13 тенях, нападая на Люана. Когда Ян Ло поймала атаку Шиму, ее глаза вспыхнули душой огня, но она ничего не сказала. Черная полоса на ее руках мгновенно растворилась в тенях, которые атаковали Люана. Двое объединили свои силы, и Люан был застигнут врасплох, бросившись защищаться от непрерывных атак. «Вы, слабаки, я покажу вам, что такое настоящая сила небесного ранга!» Люан закричал от ярости. Из его тела вырвался луч серого света, и от него начала распространяться огромная мощная сила. Шиму и Ян Ло были настолько потрясены этой силой, что упали на колени. Люан схватил его одной рукой, и черный свет начал собираться вокруг его руки, превращаясь в черный шпатель. На всей поверхности шпателя постоянно вращался черный мигающий электрический ток. Его фигура пришла в движение, и черная коса перед Шиму превратилась в плотную черную тень, похожую на нож. Лицо Шиму сильно изменилось, так как было слишком поздно уклоняться от настолько стремительной атаки. Он быстро переместил небесный метеоритный черный железный нож к голове, пытаясь заблокировать удар. Взрыв. Заклубились дым и пыль, лицо Шиму покраснело. Его ноги впечатались в землю, а обе руки крепко держались за небесный метеоритный черный железный нож. Он смог противостоять атаке Люана, но его тело вбилось в землю, как столб. На лице Люана появилась ухмылка. Его смех был зловещим. Он продолжал подавлять Шиму косой, а другую руку он сжал в кулак и с ужасающей силой поразил ею Шиму в грудь. Перед Шиму блеснула серебряная тень. Это была Ян Ло. Черная полоса, которая раньше была в ее руке, отсутствовала, но ее руки теперь были покрыты двумя частями серебряной брони, защищающей их от любых атак. Бум! Кулак Люана ударил по щиту Ян Ло. Кача! Серебряная броня на руках Ян Ло мгновенно сломалась, обнажив хрустальную руку под ней. Две тонкие руки скрестились, отражая удар огромных кулаков Люана. Кача! Глаза Ян Ло стали источать интенсивный дым, затем вылетела волна невидимых звуковых волн, с близкого расстояния обстреливая Люана. Брови Люана сморщились, и на его лице появился слой серого света, который превратился в полупрозрачный щит. Невидимая звуковая волна коснулась полупрозрачного щита, как если бы столкнулась с Немезидой. Он страшно заскрипел, затем взорвался и рассеялся. «Сначала я хотел оставить тебя, но раз ты ищешь смерти, давай умрем вместе!» Усмехнулся Люан, и черная коса, которая была отражена Шиму, высоко поднялась и полетела к Ян Ло. Бум! Черная коса попала прямо в Ян Ло, ее серебряная броня треснула, и ее рассекли пополам. Прежде чем Ян Ло была выведена из строя, из ее рта вышел луч черного света, пронзивший Люана. Это был небесный метеоритный черный нож. Небесный метеоритный черный нож начал излучать странное свечение, и черный свет головы сгустился в острую форму, похожую на пистолет. На таком близком расстоянии Люану некуда было бежать. Пух! Черный короткий стержень пронзил полупрозрачный щит на груди Люана, но только врезался в кожу. Внезапно круг черной эмали во все стороны распространился вокруг короткой палки. Глаза закованного в кандалы Люана были дезориентированы, и его тело слегка затряслось, очевидно, пытаясь удержаться от падения. Было очевидно, что железный пруток имел не только физический, но и духовный эффект против врагов. силой, которой сейчас обладал Люан, его чувства пришли в замешательство. Его глаза потускнели, он несколько раз перекатился в воздухе и тяжело приземлился. Ян Ло, Ши Му увидел, что он держится за расколотое тело Ян Ло. Это очень разозлило Ши Му. Ах, он увидел трещину и сердито взревел. Кровь в его теле, казалось, закипела и внезапно появилась на поверхности неба. У него взыграли огромные мускулы, и теперь его кожа покрылась серебристо-белыми волосами. Он взлетел и превратился в гигантскую белую обезьяну. Все его тело источало мощную неистовую ци. Белая обезьяна, в которую превратился Ши Му, сильно отличалась от той, что была раньше. Хотя она была всего 2 или 3 фута в высоту, запах обезьяны был намного сильнее, чем раньше. Хотя это было ничто по сравнению с нынешней силой Люана, в чем-то они теперь были похожи. Гигантская обезьяна была больше не золотистой, а кроваво-красного цвета. Она была полна суматохи, а ее левая рука была полностью черной. Бум! Обезьяна подпрыгнула, крича, и ее огромные когти вцепились в черный железный нож. Нож выглядел в ее руке очень коротким, как будто маленький кинжал. Но как только глаза гигантской обезьяны вспыхнули, черный железный нож немедленно устремился в небо, и его лезвие, казалось, превратилось в черное солнце. Черный свет вылетел из гигантской обезьяны и превратился в черные ножи, похожие на гору, спускающуюся к шее Люана. Взгляд Люана был обескуражен, но как только он понял, что находится в опасной ситуации, сразу же громко вскрикнул. Черный свет стола падшего ангела опускался и поднимался десятки раз, как будто это был щит. Черные ножи били теперь стол падшего ангела, и две черные ауры столкнулись друг с другом. Раздался громкий сокрушительный шум. Воздушный поток разнесся в радиусе нескольких десятков футов. На поверхности стола падшего ангела слабо вспыхнул черный свет и почти рухнул, но все же уступил место черному железному ножу. Когда разум Люана пришел в себя, он посмотрел на гигантское белое существо, и его лицо изменилось, по-видимому, удивленное появлением обезьяны. Он быстро пробормотал несколько слов, и черный свет начал заливать стол падшего ангела. На поверхности стола падшего ангела было бесчисленное количество черных рун. Сияние начало стабилизироваться вместе с черным железным ножом, который был в воздухе. Люан потянулся, схватил короткую черную палку и вытащил ее. Для обычных людей это было бы смертельным ранением, но Люан был трупом и выглядел неповрежденным. Гигантская обезьяна была возмущена тем, что ее удар заблокировали. Увидев легкие движения Люана, ее глаза немного расширились. В следующий момент на лице обезьяны появилось волнение. Она подняла руку и пальцы, но ее движение выглядело довольно медленным. Глава 410. Стол падшего ангела. Ши Му наблюдал, как Ян Ло медленно исчезала в темноводном озере, и самоуничижительно усмехнулся. Он ничего не знал о мире мертвых духов и понятия не имел, как вернуться в мир, откуда он пришел. Положительным моментом было то, что с ним, по крайней мере, был стол падшего ангела, а также легион нежити Ян Ло, стоящий на страже. По крайней мере, с точки зрения безопасности он был прикрыт. Он покрутил головой и увидел поляну. Он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Прошло несколько минут, и его глаза распахнулись. Он огляделся, выражение его лица стало беспомощным. Как и ожидал Ши Му, он не мог почувствовать ни единого дуновения духовной энергии из окружающей среды в мире мертвых духов. Находясь здесь, нельзя было полагаться на дыхание для восстановления энергии или для совершенствования. Он погрузился в безмолвие на некоторое время, а затем извлек из своего накопительного кольца 2 духовных камня среднего ранга. Когда он взял их в руки, от камней стали исходить крошечные пучки красного света, а затем стали собираться в его теле. Прошло полмесяца. Сидя на берегу темноводного озера, Ши Му открыл глаза и отбросил 2 полностью выцветших камня белого духа. Затем он осмотрел свое тело через свое духовное чутье и вздохнул с облегчением. Он полностью оправился от травм, и его настоящая ци наконец пополнилась. Ши Му встал с места, чтобы немного согнуть и размять конечности, а затем снова сел. Он махнул рукой, и стол падшего ангела медленно скользнул вниз, излучая черный свет. На протяжении всего выздоровления Ши Му пытался наладить контроль над новейшим пополнением своего арсенала. После тяжких трудов ему удалось получить немного понимания в контроле над ним, хотя он был далек от знания о нем всего. Ши Му посмотрел на парящие черные кирпичи, закрыв глаза, пробормотал. В пространстве, когда существа становятся целыми, небесные дары все с душой вернитесь в пустоту. Когда душа истечет к вечному покою, тело уходит, жизнь и смерть, цикл отступает, но каждый пожинает только свои семена, несметное количество миров, нации, они процветают, пробуждая легионы духов к жизни. Пока Шиму пел, тонкие руны, вырезанные на поверхности стола падшего ангела, светились в ответ, затем поднимались с поверхности и парили в воздухе, кружа вокруг черного кирпича. Заклинание, которое повторял Шиму, пришло к нему случайно несколько дней назад. Увидев, что стол падшего ангела внезапно сильно завибрировал, Шиму распространил на него свое духовное чутье, что позволило ему обнаружить фрагмент заклинания под названием «Канон падших ангелов». Заклинание было эзотерическим и неуловимым, но, что более важно, Шиму удалось вспомнить только первые несколько его стихов, прежде чем весь канон падшего ангела внезапно исчез, как будто его никогда не было. После этого, как бы сильно Шиму ни старался, канон падших ангелов больше никогда не появлялся. Несмотря на это, он был очень доволен тем, что у него было. Каждый раз, когда он произносил это заклинание, открывались некоторые возможности стола падшего ангела. Шиму использовал это как способ укрепить свою связь с объектом. По прошествии времени, когда Шиму закончил заклинание, стол падшего ангела ярко засиял духовным светом, а руны запылали все сильнее и сильнее. Шиму указал пальцем, и стол падшего ангела мгновенно двинулся в указанном им направлении. Он убрал палец, и стол падшего ангела вернулся к нему. На лице Шиму появилось удовлетворенное выражение. Некоторое время он обдумывал свое следующее действие, а затем внезапно начал шквал жестов. Черные огни вылетели из его пальцев и растворились в столе падшего ангела. Он слегка вздрогнул и завис над головой Шиму, а затем медленно повернулся. Брови Шиму нахмурились, и он почувствовал, как смертельные миазмы вокруг него вливаются в стол падшего ангела, словно необузданный поток. Затем они образовали бледно-серый вихрь. Несмотря на то, что стол падшего ангела излучал защитный черный свет, он чувствовал, как по всему его телу пробегает холодок. Сердце Шиму тревожно забилось, и он попытался остановить все, что намеревался сделать стол падшего ангела. Однако его тело застыло, и волна неумолимой силы холода внезапно хлынула на него сверху. Его сердце было потрясено внезапным толчком, но сила просочилась в макушку его головы, а затем прошла через все меридианные каналы и органы в его теле и принялась накапливаться в его дантяне. Он почувствовал себя обновленным из-за всепроникающего чувства эйфории. Шиму ясно чувствовал, как его собственные силы экспоненциально растут. Кровожадный голод медленно захлестнул его разум. Он принялся жаждать крови. Его глаза начали затуманиваться серым светом. Он был взволнован этой переменой, пока внезапно не испугался. Образ гротескного превращения Люана в зомби внезапно мелькнул в его мыслях. Он прикусил язык, используя жгучую боль, чтобы вырваться из гипнотического транса. К счастью, некоторая ясность вернулась в его разум, и с этим Шиму одной силой воли разорвал связь между собой и столом падшего ангела. Свечение рун в мгновение ока погасло, и объект вернулся к своему обычному медленному вращению. К этому моменту спина Шиму была уже залита холодным потом. Использование способности стола падшего ангела поглощать смертельные миазмы в дантяне для улучшения своей боевой мощи было подобно утолению жажды соленой водой. Можно временно быстро исцелить себя, усиливая свои собственные силы, но это произойдет за счет рассудка, поскольку тело будет медленно зомбироваться, пока человек не превратится в нежить. Судьба Люана была тем самым поучительным рассказом, в котором когда-либо нуждался Шиму. Он точно знал, насколько опасна эта техника, поэтому он взял за правило никогда не использовать энергию таким образом. Тем не менее, она может пригодиться, когда речь идет о жизни и смерти, когда другого выхода не будет. Его сердце быстро билось. Он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Это было слишком близко, по мнению Шиму. Если бы не его неукротимая воля в сочетании с ужасающим опытом, когда он видел, как Люан превратился в зомби, сам Шиму мог бы просто потерять себя и навсегда стать гулем. Он посмотрел на стол падшего ангела, парящий над ним, и закрыл глаза. Он решил пока создать в своем дантяне новую волну нечестивой настоящей ци. Ян Ло не выходила из озера еще пару дней. Уе сидел на берегу озера, поглощая излучаемый водой бледно-красный смог. Тем временем Шиму продолжал изучать канон падших ангелов, несколько раз экспериментируя со столом падших ангелов, и медленно обнаружил некоторые новые секретные силы, хранящиеся в нем. Одна из этих тайных способностей заключалась в том, что она позволяла смертному войти в мир мертвых духов своим физическим телом, которое было защищено от разрушения смертельными миазмами в атмосфере. Это было чем-то, что Шиму с самого начала считал само собой разумеющимся, но значение этой способности его сильно заинтриговало. Стол падшего ангела может обратить эту силу, создав пространственный канал, который может перенести его обратно в его первоначальный мир. Однако, чтобы воспользоваться этой силой, Шиму придется научиться пользоваться артефактом. Мало того, если кто-то захочет вернуться в мир мертвых, ему нужно будет построить здесь алтарь как своего рода приемную станцию. Без него был риск потеряться в хаотических потоках времени и пространства, пытаясь путешествовать между мирами и, возможно, навсегда быть вытесненным за пределы времени и пространства. На данный момент Шиму еще не научился управлять этой штукой. Материал для постройки такого алтаря был для него полностью утерян, неизбежный результат его полного незнания мира мертвых духов. Ему оставалось только дождаться, когда Ян Ло вернется из темноводного озера, прежде чем принимать какое-либо решение. Помимо этого, Шиму обнаружил, что внутри стола падшего ангела покоился мини-мир, мир, очень похожий на мир мертвых духов, где не существовало ни духовной энергии, ни изначальной ци природы, а только миазмы густой неизбежной смертельной энергии. Несколько дней спустя, на небольшом гребне рядом с темноводным озером, Шиму стоял, сложив руки по бокам, в то время как стол падшего ангела, парящий над его головой, медленно вращался, излучая свой фирменный черный свет. Рядом с ним стояла небольшая группа скелетов. Возможно, это было результатом команды Ян Ло. Эти воины-скелеты, казалось, никогда не узнавали и не замечали Шиму, и всегда бесцельно шагали в определенной области. Шиму наблюдал за ними некоторое время, а затем пробормотал заклинание, подняв руку. Руны, начертанные на поверхности стола падшего ангела, засветились и, мерцая, взлетели в воздух над отрядом. Чейн. Густой порыв черного света вырвался из стола падшего ангела и поглотил пятерых солдат-скелетов. В темном свете скелеты подогнули колени, их пламя души замерцало, как будто их поразил страх. Рука Шиму сотворила знак, и руны снова засветились на столе падшего ангела. Черный свет устремился обратно в объект вместе с несколькими солдатами, попавшими в его сеть. Скелеты скрылись из виду. Шиму махнул рукой и призвал стол падшего ангела обратно в воздух над собой и закрыл глаза, расширив свое сознание внутрь объекта. Он обнаружил, что 5 скелетов бесцельно ходят в пространстве стола. Шиму сотворил несколько знаков рук, как учил молодой мастер Цзюй, чтобы использовать заклинание захвата души. Он использовал свое духовное чутье, чтобы наложить на них печать своей души. Поскольку ни один из этих скелетов не обладал силой хаотеня, они даже не нанесли никакого возмездия, прежде чем превратиться в его порабощенных духов. «Я знал это». Шиму был очень доволен. Он указал на стол падшего ангела, и тот отреагировал, спроецировав густой поток черного света на холм, находящийся неподалеку. Когда черный свет погас, солдаты-скелеты снова появились. Как описано в каноне падших ангелов, стол падшего ангела можно использовать для порабощения нежити, а также для хранения их в своем пространстве, чтобы их можно было переносить куда угодно. Если Шиму удастся поработить множество существ нежити и сохранить их в столе падшего ангела, это будет означать, что у него в кармане будет лежать легион нежити, что пригодилось бы во время битвы. Шиму был очень взволнован такой перспективой. Ему не терпелось начать собирать как можно больше этой нежити, чтобы улучшить свою боевую мощь. Остаток дня Шиму оставался рядом с темноводным озером. Через несколько дней он покинул алтарь и вылетел на открытое место. Вспоминая то, что сказала ему Ян Ло, он держался того же пути, по которому шел, когда пришел. Он вспомнил долину, находящуюся неподалеку, где находилось меньшее темноводное озеро. Там обитал гигантский мамонт-скелет, который, по-видимому, выглядел так, как будто он был раннего земного ранга. Тогда, когда он впервые столкнулся с этим существом в своем путешествии, он наблюдал, как оно сражается со стаей волкоподобных скелетов уровня Сянь-Тянь. Волкоподобные скелеты, казалось, смотрели на то же темноводное озеро, и поэтому напали, чтобы забрать его. Однако скелет мамонта оказался гораздо более грозным, чем они, и за несколько минут полностью уничтожил всех злоумышленников. Шиму тогда только прошел мимо их драки, но скелет мамонта сумел произвести на него неизгладимое впечатление. После нескольких дней проб и ошибок Шиму обнаружил ограничение на порабощение духов, невозможно поймать нежить, обладающую силой, превосходящей его силу. Следовательно, с нынешним статусом силы Шиму, лучший дух для поимки находился на том же уровне, что и он, духи, которые были в раннем земном ранге. Он летел около суток и достиг долины, окруженной несколькими мрачными горами. Шиму внимательно осмотрелся вокруг, а затем достал свой зеленый плащ, чтобы накрыться и замаскироваться. Желая, чтобы стол падшего ангела парил, он направился в долину, следуя за горной стеной. Глава 411. Подчинение. В долине причудливой формы повсюду был гравий. Разрубив огромный красновато-коричневый камень, Шиму внезапно услышал издалека неистовый рев. Звук рева встряхнул гравий на склоне холма, заставив его скатиться в клубах пыли. Шиму быстро отступил на несколько шагов и присел на корточки за гигантской скалой, пытаясь разглядеть источник звука. В глубине долины перед огромной бездонной пещерой гигантский костяной мамонт более 10 футов в высоту метался влево и вправо. Он прыгал вверх и вниз, ударяясь при этом спиной. Время от времени каменные стены и камни били его в спину. Увидев это зрелище, Шиму хитро улыбнулся. Это напомнило ему одного черного щенка в маленькой деревне. Когда приближалось лето, он всегда кружил вокруг, пытаясь почесать или укусить себя за спину из-за блох в шерсти. Помимо гигантских белых костей большого мамонта, не было ничего особенного. Внезапно кости вздулись, и изо рта мамонта вырвался сверкающий зеленый туман. Туман начал распыляться на окружающую землю, и один из валунов упал на другой камень, который находился прямо перед Шиму. Шиму увидел это и быстро спрятался. Пен. Зеленый туман начал распространяться и чуть не попал на Шиму. Когда валун соприкоснулся с туманом, его поверхность покрылась зеленой слизью. Раздался раздражающий звук, и внезапно валун покрылся дырами. Шиму поспешно схватился за небесный метеоритный черный железный нож и принял оборонительную стойку. Даже после того, как туман рассеялся, мамонт продолжал шататься влево и вправо, пытаясь укусить себя за шею. Увидев, что он незамечен, Шиму почувствовал облегчение. Он не стал подходить ближе, а предпочел продолжить наблюдение с безопасного расстояния. Голова белокосного мамонта внезапно опустилась, и последовал зловещий рев. Шиму взглянул и заметил маленькую кристально чистую фигуру на голове гигантского костяного мамонта. Фигура быстро появилась, а затем тут же исчезла. Глядя на пустые кости гигантского мамонта, Шиму прищурился и потер глаза, как будто это мог быть просто сон. В следующий момент Шиму обнаружил явную трещину в черепе гигантского мамонта. Глаза Шиму вспыхнули, и он внезапно обнаружил, что на земле под хвостом мамонта лежит миниатюрный скелет. Скелет был яркого темно-фиолетового цвета. Издалека он выглядел как кости гигантского мамонта, хотя был меньше по размеру, и почти походил на муравья в сравнении с гигантской фигурой. Шиму был сильно очарован. Скелет маленького скорпиона имел полупрозрачный цвет, как кристалл, с двумя костяными когтями, как полупрозрачные ножи. Хрустальный скелет держал в руках два прозрачных ножа. На боку гигантского мамонта появилась трещина, и кристаллический скелет немедленно выпрыгнул и приземлился на голову гигантского костяного мамонта. После еще одного сильного удара двух коротких ножей на черепе гигантского мамонта появилась трещина. Шиму посмотрел на трещину и на то, как она расширилась. Его сердце не могло не задаться вопросом. Если бы не знания и навыки, которыми он обладал, ему было бы сложно отследить движение кристаллического скелета. Хрустальный скелет, не колеблясь, атаковал, когда представился шанс, и сразу же спрыгнул, чтобы укрыться. Он спрятался, сев на корточки, чтобы дождаться следующей возможности для атаки. После многих атак белый мамонт с белыми костями покрылся порезами и трещинами от кончика черепа до нижних конечностей. Это прирожденный убийца. Восхитился про себя Шиму. Будучи невидимым, маленький скелет скорпиона умел прятаться на виду и быстро атаковать. Это был действительно лучший выбор для убийцы. Когда мамонт снова показался, кристаллический скелет подлетел к нему и атаковал изо всех сил. Когда лезвия ножа прошли сквозь гигантского мамонта, кости снова были повреждены. Только на этот раз после успешной атаки он не спрыгнул на землю. Белокосный мамонт упал на бок. Оба ножа вошли ему в спину. Этот невидимый противник замучил гигантского мамонта до такой степени, что он почти сошел с ума. С ревом из воздуха появился огромный зеленый гигантский мамонт ростом около 7 или 8 футов. Гигантский мамонт открыл пасть и начал выпускать липкий зеленый туман. Но после этого приема теневой мамонт разбился. Хрустальный скелет, казалось, ожидал этого. Прежде, чем зеленый туман достиг его, скелет спрыгнул со спины гигантского мамонта и вырвался из зеленого тумана. Этот вязкий зеленый туман, казалось, стал разъедать кости гигантского белого мамонта. Он упал на спину с шумом разбившихся тарелок, и несколько уже надколотых костей тут же разлетелись на части. Взрыв. Кости гигантского мамонта были сломаны на несколько частей, и он остался лежать парализованным на земле. Убийство хрустального скелета казалось выполненным успешно. Мамонт все еще боролся за свою жизнь, задыхаясь. Только когда фиолетовый душевный огонь в его веках угас, хрустальный скелет шаг за шагом вышел вперед. Хрустальный скелет подошел к голове мамонта и ударил двойными ножами по глазам в гигантских костях, нанеся тем самым смертельный удар. Однако, когда он достал свои двойные ножи, огонь души в глазах мамонта внезапно вспыхнул. Хрустальный скелет был потрясен и немедленно отдернул руки. При этом мамонт отпрыгнул в сторону, и его кости постепенно стали прозрачными. Он не полностью скрыл свою форму. Черная световая завеса полностью окутала кристаллический скелет. В воздухе внезапно появился черный кирпич, излучавший темный свет. Это был не что иное, как стол падшего ангела. Хрустальный скелет присел на корточки под черным светом и задрожал. Ху! Два огненных шара вылетели издалека, приземлились на две ноги хрустального скелета и разбили его на куски. В воздухе ярко засияли темные линии стола падшего ангела, а тень хрустального скелета исчезла. Шиму был вне себя от радости и бросился исследовать стол падшего ангела. Он был потрясен, обнаружив, что следов кристаллического скелета нигде не было. Брови Шиму нахмурились, как будто он что-то почувствовал. Вдруг неподалеку появилась фигура. Оглянувшись назад, он увидел, что на том месте, где он стоял, появилась невысокая полупрозрачная фигура. Она взяла нож и воткнула его в землю. Хрустальный скелет подпрыгнул и попытался скрытно атаковать. Если бы Шиму вовремя не избежал атаки, он был бы обезглавлен. Как только хрустальный скелет встал и снова попытался спрятаться, Шиму скрыл свое тело, превратившись в синюю тень, и нацелил свой нож на хрустальный скелет. Хрустальный скелет был поражен. Он быстро заблокировал атаку Шиму двумя короткими ножами, но они были прижаты к земле огромной силой удара Шиму. Шиму ударил своим небесным метеоритным черным железным ножом по скелету и отпрыгнул в сторону. Хрустальный скелет увидел это и сразу же полез наверх, чтобы найти способ спастись. В этот момент подошвы его ног вспыхнули зеленым светом. Из света вылетело несколько зеленых лоз, и хрустальный скелет был полностью обвит ими. Когда Шиму встретился взглядом с хрустальным скелетом, его глаза вспыхнули. Черный свет вспыхнул над макушкой черепа. Стол падшего ангела мигнул и вылетел из портала черного света. На этот раз кристаллическому скелету некуда было бежать, и он был затянут в стол падшего ангела. Шиму быстро применил стол падшего ангела. Используя заклинание ловушки душ, он заставил кристаллический скелет заключить контракт подчинения. Когда это было сделано, Шиму с облегчением вздохнул. Его первоначальным намерением было с помощью стола падшего ангела поймать гигантского мамонта с белыми костями. Однако он неожиданно обнаружил этот маленький кристаллический скелет с потенциалом убийцы. Если его использовать правильно, это принесет пользу в будущем. Со временем он станет еще мощнее. Шиму был в восторге от своего улова и вернулся в темноводное озеро. Днем позже, когда Шиму вернулся в окрестности темноводного озера, он обнаружил, что там ситуация почти не изменилась. Мертвые существа вокруг озера по-прежнему следовали инструкциям Ян Ло, не подпуская никого к себе, но не пытаясь остановить Шиму. Шиму встал перед озером и посмотрел вверх. Ян Ло все еще была в озере, в то время как Уя все еще сохранял прежнее положение, поглощая красный туман, плывущий по поверхности озера. Кстати говоря, пейзаж мира мертвых духов был всегда неизменным. Длительное пребывание здесь может оказаться скучным. Шиму долго смотрел на Уя и приподнял брови, так как что-то привлекло его внимание. Внезапно он вспомнил про секретную библиотеку Небесного Пика Вознесения. Ему еще предстояло ее открыть. По слухам, секретная библиотека Небесного Пика Вознесения содержала таинственное наследство, оставленное королем белых обезьян. Возможно, оно находится в том самом деревянном ящике. Как только Шиму подумал об этом, его волнение возросло. Хотя он приобрел кровь белой обезьяны и кровь короля лазурных обезьян, пользы от этого было мало. Он вынул деревянную коробку из кольца для хранения и заметил, что она тяжелая. Ее деревянная крышка была плотно закрыта, и несколько серебряных лямок держали ее запечатанной. Шиму поставил коробку перед собой и вытащил первую лямку. Когда он снял печать, серебряный символ начал слегка светиться, а блеск поверхности коробки полностью потускнел. На его лице появилось удивление. Он не мог поверить, насколько легко открылся ящик. Руна над серебряным символом была более сложной, чем символ высшей степени, который он мог нарисовать. Шиму не ожидал, что его можно будет удалить без всяких усилий. Это потому, что со временем символ стал нерабочим, догадался Шиму. В каком-то смысле это избавило его от многих неприятностей. Когда Шиму снял последний символ с коробки, вся ее поверхность внезапно испустила золотой свет. Коробка взлетела и стала увеличиваться в размерах. В мгновение ока деревянный ящик, который сначала был размером с человека, теперь вырос до размера дома.